А между прочим, это можно и сегодня еще сделать. Говорит, почитай отца и мать, и будет тебе благо, а уже потом будешь долголетен на земле. И вы никуда этого не денете. Это впервые прозвучало в Ветхом Завете, но вы найдете то же самое и в Новом. Что касается морали, специально проверьте. Все, что было грехом в Ветхом Завете, за исключением нарушения таких, так сказать, ну, церемониальных законов, закона Моисеева, то он отменен. А вот то, что было грехом в то время древнее, оно является грехом и теперь. Вот специально проверьте. Было скотоложство грехом, оно и сегодня грех. Была ложь грехом, оно и сегодня грех. Был блуд грехом, оно и сегодня грех. Упрекал Бог за то, что одеваются неприлично. И сегодня Бог то же самое требует, одевайтесь прилично. Потому что Бог не оставил нас без ничего. Вы знаете, у нас есть такое понимание, а что, это закон, а я под благодатью. Но благодать это не распутство. Это не что хочу, то и ворочу. Это не благодать. И не надо путать эти две вещи. Мы сегодня так часто привыкли, это закон, это законничество, это законничество. А я говорю, братья, если вы сегодня пришли в собрание, потому что надо, все идут, а сердце не увлекло, то вы под законом пришли сюда. Вы законники. Закон, что не надо искать в том, о чем мы ищем. Закон. Если я сегодня пришел сюда, потому что надо, а сам не хотел, то это закон. Но я говорю так. Лучше быть законником, чем беззаконником. Есть благодать, есть закон и есть беззаконие. То мы забываем, что есть беззаконие. Мы только помним, что закон и благодать. А то, что есть беззаконие, а благодать требует больше, чем закон. Странно звучит, но это так. Заповедь закона Моисеева. Не убивай. И ты мог скрежетать зубами, мог ненавидеть человека, но только не бери нож, не бери камень, не убивай. То благодать говорит, что если ты гневаешься на брата своего напрасно, то кто ты? Пожалуйста, не прелюбодействуй. Там было так. Руки не распускай. А что там у тебя в голове делается? Кто на это обращал внимание? А благодать говорит, если кто смотрит на женщину с вожделением, то уже прелюбодействовал с нею в своем сердце. Да где более высокий потолок? Во время закона Моисеева был или теперь? Хотя наказание уже не побивают камнями, здесь другое. Уже никто не будет сжигать, уже другое. А в отношении моральных требований вы знаете, что серьезные вопросы есть. Поэтому я сегодня на это обращаю внимание и напоминаю о этих грехах юности. Недаром Библия конкретным языком указала на то, как на особенное что-то, грехи юности. Грехи детства. Прошу молиться за одного брата. Тоже он не свободный человек. Он исповедал все. Но ничего не получается. Стали молиться, в чем дело. Слушайте меня внимательно. Мы говорим так. Пришел, покаялся, и все Бог простил. То, что ты никогда в жизни не называл грехом и не каялся в нем, Бог не может этого сделать. Хорошо меня слышите, о чем я говорю? Вот когда ты каялся, ты не мог все вспомнить. Но раньше ты понимал, что это грех, и ты каялся. То тогда оно будет прощено. Действительно, за 5 минут перебрать сотни грехов ты не можешь. Но ты-то переживал раньше, понимал, что плохо сделал. А есть некоторые вещи, которые вообще не переживал. Никогда этого не было. И вот этот юноша, сейчас помню, там его крутят на полу, мы молимся, и Господь говорит ему: на тебе числится убийство. Он так вот поделал: нет, не было ничего, у меня не было этого. Я тоже смотрю на него. Когда я с ним беседовал, я не уловил, чтобы он что-то скрыть хотел. Смотрю на пророка, который говорит, я не могу понять, что происходит. Спрашиваю: ты в тюрьме был? Говорит: нет, братья, не был. Ну, может, где-нибудь в драке, может, где-нибудь дрался. Да нет, и драться не дрался ни с кем никогда. Ну, еще такое было, то, что убийство, не было у меня этого. Ну что, будем молиться еще раз. Это же серьезные вещи. Человека обвиняешь, убийство числится на тебе. Опять молишь, опять Господь говорит: на тебе числится убийство. Как? Что? Где? Не можем понять, за что схватиться. Порассуждали, я говорю: ну все, еще раз помолимся. И если Бог что-то конкретно не скажет, мы этот вопрос ставим в сторону, потому что, как можно тут понять? Когда третий раз опустились молиться, Господь показывает видение сестры. Стоит мальчик лет 5, и рядом с ним стоит девочка, где-то на год моложе его. Она ему говорит: я, говорит, вижу видение, что ты, говорит, где-то лет 5-6 тебе, и рядом с тобой девочка. Он говорит: все понял. В этом возрасте мы игрались на улице. Я набросил металлический провод на электрические провода. Соседская девочка схватилась за этот провод, ее убило насмерть, а я не сказал, что это я набросил провод. Я, говорит, просто забыл это. Ну, в этом возрасте разве можно шокировать вот таким вот, когда 15 лет уже, об этом, вот, знаете, для детей, ну, как-то легкомысленно. Попросили прощения, отреклись, и все поменялось в другую сторону. Пожалуйста, на тебе числится. И если бы не Дух Святой, никогда не догадался бы, где, и сказали бы: что-то пророк выдумал. И он искренне бил бы в руки, говорит: братья, не знаю, что вы думаете. Не было никогда такого. Помню, однажды один заключенный, я говорю о том, как важно привлечь сосудов для того, чтобы вы молились вместе с теми, кто молится за освобождение. Хорошо, когда, допустим, у нас там есть брат Митя с Костополя, его и откровение, и все сразу. Он один, ему не надо никого. А мне, допустим, надо. А мне надо. И мне надо привлекать кого-то еще, чтобы кто-то был рядом, чтобы мог помочь в этом. И это нормально. Здесь нет ничего удивительного. И поэтому очень хорошо, когда есть сосуды. У нас еще есть центр реабилитации, где бывшие заключенные, значит, привыкают к свободе. Они приходят туда, где-то полгода они там. Некоторые из них верующие, некоторые из них неверующие, но они приходят туда. Ну и, как правило, мы их всех ведем в церковь, потому что у нас довольно немало бандитов бывших в церкви, которые покаялись. И криминальные авторитеты, такие на высоком уровне, которые были, которых это имя Мамоня, может, я знаю, как только повторяли, то там губы дрожали у многих этого Мамоня. Он сегодня сидит, майор милиции, женщина, и сидит бывший зэк, с одного песенника псалмы поют. А эти люди, они друг друга на устах зэка это проклятый мент, а в устах мента это подонок. И больше они друг друга не называют. Но когда они принимают Христа, то у вас одного песенника одни псалмы поют. И она говорит: помнишь, она говорит, как ты меня ловила? Она говорит: а ты мне, говорит, доставлял проблем много. И они разговаривают, они помнят, как они друг с другом воевали. Но теперь это совсем другой человек. Но не все такие. Вот он приходит, исповедь, вроде бы все, вроде бы рассказал все. Я его спрашиваю: ну что, все сказал, все. Ну, помолимся, да пойдем к молитвенной группе. Заходим к молитвенной группе, склоняем колени, и Бог сразу говорит: На тебе числится 2 убийства. Ты изнасиловал свою двоюродную сестру и закопал в лесу. И еще одну девушку вон там и там. Он сказал, откуда вы это знаете? Если бы он соображил, то знать не знаю. Никто ж не доказал бы. Я бы стоял и думал, что это? Он же сказал, что все сказал. Но он просто, это было настолько неожиданно для него, что он просто рот раскрыл. Откуда вы это знаете? Мы не знаем, но Дух Святой знает. Он сразу схватил шапку, ногой у двери и на ход. Правда, что пообещал, там один был брат, присутствовал на молитве, который был сотрудником этого центра. Он их обещал, я его убью, потому что он узнал мою тайну, что никто не знал. Но правда, скрылся, он его и не убил, но смотался неизвестно, куда он делся. Вот как важно, когда работает Дух Святой. А то без этого невозможно ничего делать. Поэтому я, допустим, насколько я могу, я особое внимание уделяю и этим группам молитвенным, и пророкам, которые молятся в молитвенных группах. И их ошибки очень могут дорого стоить. Вы меня понимаете, что я говорю? Их ошибки очень дорого могут стоить людям. И без них не обойтись. Но надо вот такое бывает, что не знают, а что делать, а как это понять все. Поэтому я уже немножко чуть-чуть другую тему. Для того, чтобы пророки научились бодрствовать, то мы совсем по-другому строим наши молитвы. Все пророки имеют фамилии написанные и есть номера. Я говорю, будем молиться сейчас друг за другом. Ну как будем молиться? Я произвольно. Они не знают, беру номер и беру фамилию. И никто не знает, под каким номером кто. И они не знают. Вы уловили саму деталь? Вот, допустим, Конотоп Иван. Я ему 6 номер дал, потому что их 20 и 20 номеров. Но тут я и сам не помню их. А теперь будем молиться за первый номер, а теперь за второй, а теперь за третий. И никто из них не знает, кто под каким номером. И тогда уже еще идет надежно. И говорит, шло через меня слово, и я поняла, что это мне. Потом, правда ли? Говорю, ну что, если бы другой спрочествовал, то ты противилась бы, а ты же сама себе. А потом записали на магнитофон, а теперь под первый номер был тот и тот. А теперь слушайте. Кто первый номер и что было? Ну а теперь за 6 будем молиться. И вот несколько человек прочествовали на 6. Говорю, а 6 номер был пустой. Кому вы пророчествовали? Вот теперь мне объясните. Ну, панику. Говорю, не надо паники, не бойтесь. Мы просто, с одной стороны, мы не балуемся с пророчеством, но мы учим бодрствовать как надо. Потому это будет страшно, если вы это выдадите где-то, а вот здесь не надо бояться этого. Пустой он был. Ну вот, сестра, как, кому ты пророчествовал вот это? В следующий раз ни один не попался. Говорит, этот номер пустой. Но идет такое слово ко всем. Вот это нормально. Что ты знаешь, что он пустой, но Бог говорит ко всем, а здесь нет проблем никаких. Но ты не пророчествуешь пустому номеру? Понравилось. Я думал, ну что, они пойдут на следующий раз. Говорит, слава Богу, хорошо. Хорошо. Ну, а теперь, уже когда мы молимся в группе, я уже так делать не могу. То вы уже знаете, что вы можете не бодрствовать. И выдать не то, что бодрствуйте. Поэтому я хотел бы, я не советую, чтобы вы так делаете. Может, вы умнее что-нибудь умнее придумаете. Но я умнейшего не нашел. И тогда уже и я себя под номером поставлю. И я уже знаю, что никто не лицемерил, никто меня не побоялся. Потому что они не знали, что это я. Но уже когда Что-то там выдало, лишь бы что, говорю, ну, слушай. Ну, вот это что. Как это у тебя так получилось? Но это делается не просто, чтобы огорчить кого-то. Учимся. Учимся. Поэтому я хотел бы, чтобы вот в этом служении был самый серьезный подход на самом высшем уровне. Братья, которые будут заниматься этим, сами пройдите исповедание. Иначе дьявол тут же вам скажет, а что ты требуешь? А ты же сам не прошел. Что ты требуешь? И у нас все братья буквально, которые этим занимаются, они сами прошли через это. И никаких проблем не существует. И, конечно же, бояться не надо, но себя в порядок привести надо. Стали молиться за сестру одержимую, дух блуда в ней жил. Братья молятся, она тут беснуется, а один подошел, стал в дверях и тоже молится. Она поворачивается и говорит, и ты пришел меня изгонять? Ты кто и к той женщине ходил? Я из нее выйду, а в тебя войду. Смотрим, уже нет брата там в дверях. Позже спрашивает, слушай, через некоторые мы встретились, месяц, через два, через три. Что-то говорит, так это ж правда. Это ж никто не знал, а он-то знал. Потому чего надо бояться? Это греха, который не исповедан, который не прощен. Тут же вас поставят на место. И скажет, ты меня гонишь, а ты сам что делаешь? Вот этого надо бояться. А бесов бояться не надо. Они все под контролем Господа находятся. И без его воли ничего не будет. Смотрю, снимает женщина пиджак. Думаю, жарко стало, молится одержимое. Смотрю, собирается рвать рубашку на себя. Во имя Иисуса, руки по швам. Раз, руки по швам. И так стоит вот, ворочает, а поднять не может. А потом я и спрашиваю себя, что было? Говорит, я пришла в ярость и решила. Вот сейчас разорву на себе одежду, схвачу эту скамейку, я его изродую и пойду туда. Поэтому я уже всегда молюсь с открытыми глазами. Как только начинают руки ходить, руки на пол немедленно. Не слушают за руку. Пося говорит, слушай, после твоих рук синяки остались. Говорю, не надо было крутиться. А что ты думаешь, ты будешь драться, я буду тебе лоб подставлять? Ты забудь про это. Если ты уже, я не намерен, что 20 человек каждый меня бить будет. Скрутим, положим, будет тебе как миленькие лежать. И никуда вы не денетесь. Но правда, есть особо буйные там, и это не будет. Но пока что, слава Богу, Бог миловал и... Никогда не было. Хотя и плевали в лицо, и все, даже... Фу! И что ты делаешь? Держи душу. А после просить прощения, что прости, не хотела, ну, что ты сделаешь? Что такое все бывает? Поэтому я говорю об этом сегодня, привожу примеры, чтобы не подумали, что я просто забавляю вас сегодня. А сколько сейчас уже времени? Без 15. Ну хорошо. Я тут еще один вопрос затрону. И мы уже помолимся, чтобы идти на обед. Я не говорил о том, когда грех входит в детей. Об этом Давид говорил. Он очень хорошо понимал все эти вещи. 50-й псалом, 7 стих. Вот я в беззаконии зачат. А почему я хочу говорить на эту тему? Чтобы в определенное время мы молились за свое потомство. Потому что есть времена, когда эти наследственные духи, которые живут в родителях, они переходят в детей. Надо что сказать? Что никогда не перейдет в детей то, что вы не имеете в себе. Нельзя дать то, что вы не имеете. Ни хорошего, ни плохого. Вы меня хорошо поняли? А передается то, что есть у вас на сегодняшний день. И вот Давид говорит, он направляет нас на определенные моменты, чтобы молились за свое потомство. Вот он что говорит. 50 псалом, 7 стих. А вот я у беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот две точки. Зачат беззаконий, потом 9 месяцев, и мать родила. Во грехе родила меня мать моя. И вот в эти два момента как раз формируется характер. Когда вот эти наши характера отца и матери передаются по наследству. Поэтому очень важно, когда ребенок уже зачат и до зачатия, молиться о том, что Господи, сохрани моего ребенка от моей порочной наследственности. Потому что с зачатия начинается жизнь. Мы думаем, что жизнь начинается с рождения, но жизнь начинается с зачатия. Это внутриутробный период жизни ребенка, где ребенок уже имеет свой характер. Я это буду продолжать после обеда, но скажу одну истину. Очень часто такой грех есть у родителей, у отцов. Они обвиняют своих жен, что они им родили не мальчика, а девочку, не девочку, а мальчика. Такое обвинение огорчение доставляет. И в некоторых случаях это даже приводит к конфликтам и разводам. В мире у нас разводов нет пока что. Если где-то случается, то из ряда вон выходящее явление. Но Писание говорит, что пол ребенка зависит не от матери, а от отца. Читаю один текст Писания. Это вот послание к евреям, 7 глава, 9-10 стихи. И так сказать, сам Левий, речь идет о Левии, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Так в чреслах кого был? Матери или отца Леви? Даже Авраама. Там еще Яков был. И оно-то уже передалось по этой линии. Поэтому, пожалуйста, отцы, если вы когда-то требовали от своих жен родить то, что вам хотелось бы, и очень обижались, то сегодня покайтесь, потому что вы сделали грех все-таки. Сами не знали, чего требовали. От вас зависит пол. Не от женщины. Женщина просто формирует ребенка, а всю программу и пол задает Бог в первую очередь, а потом отец, в чествах которого находится все. И укорять, значит, и требовать чего-то от того, кто не виноват в этом, это огорчение, это грех. И за это тоже надо просить прощения. Одного текста мало, я могу дать вам 10. Я их специально выписал, потому что я уже сказал, что мы на одном тексте не базируемся. Потом я еще прочитаю один, помолимся, уже время идет. И было слово Господа к нему, это книга Бытие, 15 глава, 4 стих. И сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником. Это Бог Аврааму говорил. И сказал ему Бог, еще один текст, 35 глава, 11 стих. Я Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народа будет от тебя, и цари произойдут из чрез твоих. Поэтому пусть Господь нас благословит. Эта тема тоже очень интересная, я немножко ее продолжу. Хотя вообще-то, ну как уже будете понимать, но если понимать правильно и глубоко, то будете знать пункты опасные для жизни и где, когда ограждать кого и кому претензии предъявлять. Поэтому давайте мы за эту часть нашего служения поблагодарим Господа, вставшего на ноги.